С тех пор Холли не говорила о брате. Только один раз. Звать меня Фредом она перестала. Июнь, июль, все жаркие месяцы она провела в спячке, словно не замечая, что зима давно уже кончилась, весна прошла, и наступило лето. Волосы ее потемнели, она пополнела, стала небрежнее одеваться, и случалось, выбегала за покупками в дождевике, надетом на голое тело. Жозе переехал к ней, и на почтовом ящике вместо имени Мэг Уайлдвуд появилось его имя. Но Холли подолгу бывала одна, потому что 3 дня в неделю он проводил в Вашингтоне. В его отсутствие она никого не принимала, редко выходила из дому и лишь по четвергам ездила в Синг-Синг. Но это отнюдь не означало, что она потеряла интерес к жизни. Наоборот, она выглядела более спокойной и даже счастливой, чем когда бы то ни было. В ней вдруг проснулся хозяйственный пыл, и она сделала несколько неожиданных покупок. Приобрела на аукционе гобелен на охотничий сюжет «Травля оленя». Мрачную пару готических кресел, прежде украшавших поместье Уильяма Рэндольфа Хёрста. Купила все издания современной библиотеки, целый ящик пластинок с классической музыкой и бесчетное число репродукций музея Метрополитен, а также фигурку китайской кошки, которую ее кот ненавидел и в конце концов разбил. Обзавелась миксером, кастрюлей с кароваркой и собранием кулинарных книг. Целыми днями она хлопотала в своей кухоньке душегубки. «Жозе говорит, что я готовлю лучше, чем в колонии. Скажи, кто бы мог подумать, что я прирожденная кулинарка? Месяц назад я не умела поджарить яичницу». В сущности, этому она так и не научилась. Простые блюда, бифштекс, салат, у нее никак не получались. Зато она кормила Жозе, а порой и меня, экзотическими супами, вроде черепахового бульона с коньяком, подававшегося в кожуре авокадо, изысками в духе Нерона, жареный фазан, фаршированный хурмой и гранатами и прочими сомнительными новинками, цыпленок и рис с шафраном под шоколадным соусом. Классическое индийское блюдо, дорогой мой. Карточки на сахар и сливки стесняли ее воображение, когда дело доходило до сладкого. Тем не менее, она однажды состряпала нечто под названием «табака-тапиока». Лучше его не описывать. Не буду описывать ее попыток одолеть португальский, столь же тяжких для меня, как и для нее, потому что всякий раз, когда бы я к ней не зашел, на патефоне крутилась пластинка с уроком португальского языка. Теперь редкая ее фраза не начиналась словами «когда мы поженимся» или «когда мы переедем в Рио». Однако Жозе не заговаривала о женитьбе. Она этого не скрывала. Но в конце концов он ведь знает, что я в положении. «Ну да, милый, 6 месяцев уже. Не понимаю, чему ты удивляешься. Я, например, не удивляюсь. Ни чуточки. Я в восторге. Я хочу, чтобы у меня было не меньше 9. Несколько будет темненьких. В Жозе есть негритянская кровь. Ты сам, наверное, догадался. По-моему, это чудесно. Что может быть лучше черномазого ребеночка с ясными зелеными глазками? Я бы хотела... Не смейся, пожалуйста, но для него, для Жозе, я бы хотела быть девушкой». Не то чтобы я путалась со всеми подряд, как тут болтают. Я их, кретинов, не виню, сама болтала не весть что. Нет, правда, я на днях прикинула. У меня их было всего 11, если не считать того, что случилось со мной до 13 лет. Да разве это можно считать? 11. Какая же я шлюха. А посмотри на Мэг Уайлдвуд, или на Хони Такер, или на Розалин Уорд. Собрать все их 3 паки, ты бы оглох от топота. Я, конечно, ничего не имею против шлюх, кроме одного. Язык кое-кого из них может и честный, но сердце у всех нечестное. Я считаю, ты можешь переспать с человеком и позволить, чтобы он за тебя платил. Но хотя бы старайся убедить себя, что ты его любишь. Я старалась. Даже с Бенни Шаклетом. И другими такими же паразитами. Я вроде как внушала себе, что есть даже своя прелесть в том, что они крысы. «Серьезно, не считая Дока, если тебе угодно его считать, Жозе – мой первый человеческий роман. Конечно, он тоже не верх совершенства. Может соврать по мелочам, его беспокоит, что подумают люди, и моется чуть не по 50 раз в день, а мужчина должен чем-нибудь пахнуть. Он слишком чопорный, слишком осторожный, чтобы быть моим идеалом. Он всегда поворачивается спиной, когда раздевается. Слишком шумно ест. И я не люблю смотреть, как он бегает. Смешно он как-то бегает. Если бы я могла свободно выбирать из всех, кто живет на земле, щелкнуть пальцами и сказать «стань передо мной», Жозе бы я не взяла. Неру. Он, пожалуй, больше подходит. или Уэндел Уилки. Согласно на Грету Гарбо. Хоть сейчас. А почему бы и нет? Человеку должно быть позволено жениться на ком угодно. Вот ты бы пришел ко мне и сказал, что хочешь окрутиться с миноносцем. Я бы уважала твое чувство. Нет, серьезно. На любовь не должно быть запрета. Так я думаю. Особенно теперь, когда я начала понимать, что это такое. Потому что я люблю Жозе. Я бы курить бросила, если бы он захотел. Он добрый, он умеет меня рассмешить, когда я начинаю лезть на стенку. Но теперь это со мной редко бывает. Только иногда, да и то не так гнусно, чтобы приходилось глотать люминал или тащиться к Тиффани. Я просто несу в чистку его костюм или там жарю грибы и чувствую себя прекрасно, просто великолепно. Вот и гороскопы свои я выкинула. Сколько этих паршивых звезд в планетарии, и каждая, наверное, мне в доллар обошлась. Это банально, но суть вот в чем. Тебе тогда будет хорошо, когда ты сам будешь хорошим. Хорошим, вернее сказать, честным. Не по уголовному кодексу честным. Я могилу могу ограбить, медики с глаз у мертвого снять, если деньги нужны, чтобы скрасить жизнь. Перед собой нужно быть честным. Можно кем угодно быть, только не трусом. Не притворщиком, не лицемером, не шлюхой. Лучше рак, чем нечестное сердце. И это не ханжество. Простая практичность. От рака можно умереть, а с этим вообще жить нельзя. А нахрен все, дай-ка мне гитару, и я спою тебе одну фада на самом, что есть, португальском языке. Эти последние недели в конце лета и начале осени слились у меня в памяти, потому, быть может, что мы стали понимать друг друга так глубоко, что могли обходиться почти без слов. В наших отношениях царил тот ласковый покой, который приходит на смену, нервному желанию утвердить себя. Напряженной болтовне, когда дружба скорее поверхностна, хотя кажется более горячей. Часто, когда он уезжал из города, к нему я стал относиться враждебно и редко называл его по имени, мы проводили вместе целые вечера, порой не обменявшись и сотней слов. Однажды мы дошли пешком до китайского квартала, отведали там китайского рагу, купили бумажных фонариков и, украв коробку ароматических палочек, удрали на Бруклинский мост. На мосту, глядя на корабли, уходящие к раскаленному, стиснутому каменными домами горизонту, она сказала: «Через много лет, через много-много лет, один из этих кораблей привезет меня назад. Меня и 9 моих бразильских ребятишек. Да, они должны это увидеть. Эти огни, реку. Я люблю Нью-Йорк. Хотя он и не мой, как должно быть твоим что-нибудь. Дерево, улица, город. В общем, то, что стало твоим, потому что здесь твой дом. Твое место». А я сказал: «Ну замолчи», чувствуя себя чужим, ненужным, как буксир в сухом доке рядом с праздничным лайнером, который, весело гудя в облаке конфетти, пускается в путь к далекой гавани. Так незаметно прошли последние дни и стерлись у меня в памяти. Осенние, подернутые дымкой, все одинаковые, как листья. Все, кроме одного, который не был похож ни на какой другой день в моей жизни.